«Конечно», — согласился Дамблдор. Кейтлин тут же закрыла глаза, притворяясь спящей. «Молли, Артур, проходите». «Ох, спасибо, Альбус». Послышались быстрые шаги в сторону кровати парня. «Что же нам делать? Что если Рона арестуют или выпишут штраф? У нас нет денег». «Не волнуйся, Молли, я поговорю с Аврорами, у вас не возникнет проблем». «Но он же, Молли, я сделаю все возможное, чтобы Рон не пострадал, но этот мерзкий мистер Куин не позволит замять дело». «Молли, не стоит так выражаться», — строго произнес мистер Уизли. «Ты что, защищаешь эту семейку? Из-за их обвинений пострадает наш сын». «Нет, я их не защищаю, но дочь мистера Куина пострадала. Его волнение весьма обосновано». «Сейчас это не важно», — прервал их спор директор. «Не волнуйтесь, я позабочусь о вашем сыне. Ему ничего не угрожает», — заверил их Дамблдор. «Спасибо вам, директор. Я даже не знаю, как нам вас благодарить». Молли Уизли громко всхлипнула. «Ну что ты, Молли, не стоит. Сейчас вам лучше побыть с сыном. Я вас оставлю». Миссис Уизли продолжала всхлипывать, а директор поспешил покинуть больничное крыло. Скрипнула кровать, и Кейтлин предположила, что Молли присела на кровать сына. Девушка перестала притворяться спящей и открыла глаза. «Мистер Уизли», — позвала Кейтлин главу семьи. «Мисс Куин, мы вас разбудили?» — взволнованно спросил Артур. «Я не спала. Нам стоит поговорить». «Мы с вами ни о чем говорить не будем», — взвизгнула Молли и вскочила с кровати. «Мистер Уизли, угомоните вашу жену, или я изменю свое решение». «Какое еще решение? Хочешь упечь моего мальчика в тюрьму, или заставишь нас выплатить компенсацию? Все вы чистокровные, только об одном и думаете». «Вы, Молли, заткнись», — рявкнул Артур. «Мисс Куин, простите мою жену, она чересчур взволнована». «Понимаю, но пусть помалкивает, потому что мое терпение не безгранично». Артур покорно кивнул. «Я не стану обвинять вашего сына или писать на него заявление. Он не виноват. Но ваш отец не позволит вам этого сделать», — удивленно вскинув брови, сказал мистер Уизли. «Он рвет и мечет, требует, чтобы все получили по заслугам. Это только мне решать, мисс Куин. Мне 17, прервала его девушка. «Я совершеннолетняя и вправе сама принимать решения. Я не стану вредить вашему сыну. Я не знаю, как нам вас благодарить», — заикаясь, произнес Артур. «У меня будет несколько условий». «Ну, разумеется», — всплеснув руками, сказала Молли. «Кто бы сомневался. Дорогая, прекрати сейчас же. Я требую, чтобы ваш сын и близко ко мне не приближался, не говорил со мной и даже не смотрел на меня. Также я хочу, чтобы вы рассказали ему о том, что он натворил. Разве он, Рон, ничего не будет помнить? Скорее всего, весь день выпадет из его памяти. Я не стану подвергать своего сына такому стрессу», — возразила миссис Уизли, упирая руки в бока и грозно глядя на слизеринку. «Молли, уйди». «Да как ты, выйди. Сейчас же». Женщина что-то зло бурчала себе под нос, но из больничного крыла все же вышла. «Почему вы это делаете?» — спросил Артур. «Рон идиот, но он не виноват. Его просто использовали, чтобы убить меня и подставить под удар вашу семью. Мистер Уизли, вы ничего никому не должны. Вы понимаете, о чем я?» «Да», — уверенно кивнул мужчина. «Я не пойду у него на поводу. Можете быть уверены, я поговорю с сыном, и он больше не доставит вам неприятностей». «Прекрасно. Спасибо вам за все». «Ни за что. Мне нужно поспать, я очень устала». «Да-да, конечно». Мужчина поспешил выйти из больничного крыла. Кейтлин устало выдохнула, выпила обезболивающее зелье и теперь могла нормально выспаться. Утром к ней наведалась мадам Помфри, а вместе с ней и профессор Снейп. Они провели диагностику и выдали девушке целый набор очередных зелий. Затем прибыл глава Аврората, и Куин заявила ему, что не имеет к Рону Уизли никаких претензий. Ближе к вечеру ее навестил Джейсон, который был чем-то встревожен. «Что происходит?» — спросила Кейтлин. «Ты отказалась от обвинений в сторону младшего Уизли?» «Да», — кивнула слизеринка. «Ты же и сам знаешь, что им просто воспользовались». Джейсон повторил движение дочери. «Тогда что тебя беспокоит?» «Я установил полог тишины и поставил сигналку на дверь, так что нас не подслушают». Кейтлин немного насторожилась, но приготовилась внимательно слушать. «Ты ведь тоже поняла, кто приказал Луизли на тебя напасть?» Девушка снова кивнула. «И разумеется, ты поняла, что не только ты была целью. Он хотел иметь рычаги давления на семью Уизли, а вдобавок избавиться от меня. Ты опередила его, и рыжее семейство теперь ничего ему не должно. Но вот профессор Слизнард, а с ним что не так?» — удивилась Кейтлин. «Его не посадят в Азкабан из-за того, что его кабинет обокрали. Готова поспорить, что если дать ему сыворотку правды, то он расскажет, что не имеет к нападению никакого отношения. Он отказался ее пить. Однако на допросе он ошибся и сболтнул, что у вас с ним есть конфликты. Авроры за это зацепились. «Чтоб тебя», — выругалась девушка. «Старый идиот», — он запаниковал. Пожав плечами, ответил Джей. «Не все натренированы так, как мы с тобой. Кстати, Гарри забрал ту книгу у Рона, так что с ней в безопасности». Дамблдор выгородил Слизнарта. «Да, теперь он ему по гроб жизни обязан. Если бы он не вмешался, то репутация Слизнарта была бы разрушена. Черт, нужно было догадаться. Ты не могла знать, что профессор сболтнет лишнего. Будь с ним осторожна. Как там Гарри? В шоке и не может найти себе места. Мне пришлось отпаивать его успокоительными Мэри. Убойная вещь», — усмехнулась Кейтлин, вспоминая, как после зелий Мэри в течение 5 часов была самой спокойной и добродушной ведьмой на свете. Он был очень зол на Дамблдора, Слизнарта и Уизли, так что это было оправдано. Сейчас он присматривает за Малфоем, а тот старается меньше бывать в гостиной своего факультета. «Хорошо, не станешь просить меня уйти из школы, а ты уйдешь?» Кейтлин отрицательно покачала головой. «Потому и не прошу. Кейтлин, мне все это не нравится, еще немного и ты могла умереть. Ты потеряла очень много крови и твои внутренние органы были сильно повреждены. В первый раз, что ли, он может снова попытаться это сделать. Теперь я буду осторожна и не попадусь. Долго мне тут еще лежать? Пару дней. Нужно время, чтобы твои органы восстановились. Ладно, авроры продолжат свое расследование. Да, они собираются найти того, кто ограбил кабинет профессора. Это радует», — улыбнувшись, ответила Кейтлин. «Иди домой, Мэри волнуется. Уверена, я могу остаться». «Нет, иди. Мадам Помфри и профессор Снейп за мной присмотрит. Будь осторожна». Кейтлин кивнула, и Джей покинул больничное крыло с тяжестью на сердце. Ему было страшно за свою дочь, особенно после вчерашних событий. В это время Куин выдохнула и снова уснула. На следующее утро Рон очнулся, и спустя час его родители ворвались в больничное крыло. Молли продолжала охать и причитать над ничего не понимающим сыном. Мистер Уизли лишь тихо стоял в стороне. Парня забрали домой, чтобы он мог там восстановиться. Мадам Помфри не нравилась эта идея, но Молли была непреклонна. Поэтому уже к обеду семейство Уизли покинуло Хогвартс. Этой ночью Кейтлин осталась в больничном крыле совершенно одна. «Ты меня напугала», — девушка радостно улыбнулась. Она знала, что Гарри непременно прокрадется к ней. Так вот, что для этого нужно? Оказаться в луже собственной крови? «Не смешно», — нахмурившись, сказал Гарри, до хруста сжимая кулаки. «Ты прав, извини. Я не хотела, чтобы так все произошло. МХМ, я едва его не убил. Клянусь, Кейтлин, если бы ты меня не остановила, я бы его убил. Гарри, Кейтлин, я говорю серьезно. Я был так зол, что, кажется, потерял голову, и чертовски сильно за тебя испугался. Гарри, если бы я была на твоем месте, то точно бы его убила. Кейтлин, ты скинула Чжоу и Джинни с лестницы, только потому, что они не отстают от меня. Думаешь, я не понимаю, что бы ты сделала с тем, кто попытался бы убить меня? Тогда в чем проблема? В том, что я никогда никого не хотел убить или причинить боль. Ты испугался этого чувства», — понимающе кивнула девушка. «Да», — согласился парень, — «но куда сильнее я испугался за тебя. Черт возьми, Кейтлин, если бы ты там умерла, я боюсь представить, что было бы, если бы ты не починила этот браслет». Парень сжал кулаки так, что казалось, его кости просто сломаются. «Гарри, я в порядке. Ты врешь. Ладно, мне больно и надоело тут лежать, но бывало и хуже. Ты же знаешь, тебе лучше уйти из школы». «Нет, Кейтлин, я сказала, нет. Тут замешан директор, и это очевидно. Мы не можем это доказать и никак не сможем его остановить, если он попытается повторить попытку. Тебе нужно успокоиться». «Ты серьезно? Как я, по-твоему, могу успокоиться, когда в любой момент тебя могут убить? Мы и так это знали». Кейтлин подвинулась чуть в сторону, при этом поморщившись от боли в теле. «Ложись». «Нет, тебе нужен покой». Куин закатила глаза. «Ложись». Парень не сдвинулся с места. «Не заставляй меня вставать. Тебе нельзя». Тут же всполошился Гриффиндорец. Кейтлин многозначительно на него взглянула, давая понять, что выбора у него нет. «Ладно, хорошо». Гарри положил мантию на тумбочку и, скинув обувь, аккуратно прилег рядом с девушкой. Кейтлин легла ему на грудь, а Гарри запустил свою руку в ее волосы. Он поцеловал девушку в лоб и нежно приобнял. «Не смей меня так пугать, ты часто это повторяешь», — ответила Китлин. «Может, хоть так ты перестанешь нарываться на неприятности. Они сами меня находят, как и тебя. МХМ, сколько же у нас с тобой будет проблем?» — задумчиво протянул Гарри. «Что мы будем делать дальше? Тебе нужно вытащить воспоминания из Слизнарта, а я постараюсь поменьше появляться в школьных коридорах. Скрываться ты умеешь, вот и воспользуюсь этим навыком. Тебе нужно будет уйти до рассвета. Не переживай, меня не заметит». «Хорошо», — девушка прикрыла глаза и очень быстро уснула. Гарри заснуть не смог. Он продолжал лежать и медленно поглаживать девушку по голове, обдумывая события прошедших дней. Китлин выписали через 3 дня. Правда, мадам Помфри сделала это против воли. Однако терпеть несносную слизеринку она больше не могла. Девушке не нравилось лежать целыми сутками без дела, поэтому она всеми способами пыталась выбраться из больничного крыла. Снипу и Гарри это тоже не понравилось, но переубедить Куин они не смогли. Китлин вернулась на занятия, но учителя старались ее не нагружать. Паркинсон предложила приносить Кейт еду в комнату, заметив, что той тяжело долго ходить. Слизнарт вовсе перестал на нее смотреть. Китлин теперь занималась всем, чем угодно, но не зельями, а профессор это игнорировал. Куин все чаще проводила время в выручай комнате, куда по вечерам к ней наведывался Гарри. Иногда к ним присоединялась Гермиона, и они занимались домашней работой или просто обменивались новостями. Рон вернулся в школу спустя неделю и даже не смотрел в сторону Китлин. Однако он хотел извиниться перед ней, но так и не решился подойти. Гарри рассказал об этом слизеринке, но та не захотела слушать. В день Святого Валентина Китлин бесилась больше обычного. Гарри имел неосторожность рассказать ей, что ему прислали несколько коробок конфет с амортенцией. Он их сразу уничтожил, но Китлин все равно взбесилась, и с трудом парню удалось ее успокоить и даже убедить не вмешиваться. Так что праздник прошел без травм для студентов, чему Гарри был искренне рад. «Как твое самочувствие?» – спросил Снейп, когда Китлин задержалась в кабинете после урока. «Шрамов нет, легкие в порядке, так что все хорошо. Мне жаль, что ты пострадал от моего заклинания», — виновато произнес профессор. «Вы же не знали, что им воспользуются таким образом. Книга теперь у меня, а память у Изли я слегка подправил». «Хорошо», — кивнула девушка. «Так будет лучше. Как там дела на темной стороне?» «Пока что все тихо, настолько, насколько это может быть таковым. А что там со Слизнартом? Он все еще в шоке. Авроры от него отстали, но он все равно весь на нервах. Расследование еще идет?» «Да», — кивнула слизеринка. «Авроры настойчиво пытаются пробраться к нам в дом, но Джей отлично от них отбивается. Чего это они решили наведаться к вам? Не знаю. Возможно, кто-то надоумил. Адвокаты с ними справятся. Все же в этой истории я пострадавшая, и они не имеют никакого права так настойчиво прорываться к нам домой». «Хорошо. Идешь на матч? С чего вдруг? Я никогда на них не ходила. Гриффиндор сегодня играет против Пуффендуя. Я подумал, что ты захочешь посмотреть на игру Поттера. Мне хватает его полетов в саду Куин Мэннера». «Как знаешь», — пожав плечами, ответил профессор. «Мне пора. Рада была поболтать». Матч прошел прекрасно для команды Гриффиндора, поэтому вечером Гарри не смог выбраться к Китлин в их комнату. Ему просто не позволили выйти из гостиной. Зато Малфой вдруг наведался к ней, что было крайне неожиданно. «Что ты тут делаешь?» «Хотел поговорить. Чем ты занята?» Драко удивленно оглядел пространство вокруг девушки, усыпанное книгами и пергаментами. «Чиню школу. Так что ты хотел?» Драко вскинул бровь, совершенно не понимая, о чем говорит Куин и что та опять задумала. «Что значит чинишь? Хотя ладно, забудь. Я хотел поговорить». Девушка продолжала перебирать пергаменты. «Кейт, а, да, что ты говорил? Монтегю что-то задумал. Грехем, с чего ты взял?» Удивилась девушка, ведь по ее мнению, парень был крайне глуп, чтобы задумать что-то стоящее. «Ты в последнее время была немного занятой, поэтому я держался подальше от слизеринцев. Однако я наблюдал за ними со стороны и заметил странности в поведении Монтегю. В чем это выражается? Он стал более замкнут, постоянно читает странные книги, и я пару раз видел его здесь. В выручай комнате? Нет, на 8-м этаже. Для этого может быть много причин. Знаю, просто решил тебе рассказать. Мне показалось это странным и подозрительным. Хочешь, чтобы я им занялась?» «Нет-нет, тебе и так проблем хватает. Ты тоже не можешь в это влезать. Ладно, я что-нибудь придумаю. Но не смей следить за Монтегю, против тебя и так ополчился почти весь факультет». «Хорошо», — Малфой уже дошел до двери, как резко развернулся. «Так что ты все-таки делаешь? Я же сказала, чиню школу». Драко нахмурился, а затем резко мотнул головой. «Ладно, понятнее не стало. Пойду посижу в библиотеке. Ты, кстати, знаешь о победе Гриффиндора, а ты сомневался?» Усмехнувшись, спросила Кейтлин. «Нисколько», — Драко рассмеялся и вышел из комнаты. В конце февраля Дамблдор снова вызвал к себе Гарри, где парень застал профессора Трелани. Она, как и всегда, особой адекватностью не отличалась, однако директор довольно быстро ее спровадил, после чего он отчитал Гарри за то, что тот так и не достал воспоминания Слизнарта. «Как себя чувствует Рон?» – спросил директор. «Вроде хорошо, мы мало с ним общаемся», – пожав плечами, ответил Гарри. «Я думал, вы с ним лучшие друзья», – нахмурился директор. «Мы дружим, но…» – Гарри пытался подобрать слова так, чтобы Дамблдор не лез в его дела. «У него появилась девушка, и он сейчас все свое время проводит с ней». «Ах, вот оно что!» – воскликнул директор. «Любовь – это прекрасно. Думаю, твой друг скоро снова будет проводить время с тобой. Но я позвал тебя для другого. Надеюсь, ты не устал погружаться в чужую память. Эти воспоминания особенно любопытны. Именно эти два», – сказал Дамблдор. «Первый принадлежит совсем старенькому эльфу-домовику, служанке по имени Похлеба. Но прежде чем мы увидим то, что видела Похлеба, я вкратце перескажу тебе обстоятельства, при которых лорд Волан-де-Морт покинул Хогвартс. Седьмой курс он завершил с высшими, как ты и мог бы ожидать, оценками по каждому сданному им предмету. Все его однокурсники ломали головы над тем, какой вид деятельности им избрать, выйдя из Хогвартса. Том Реддл был старостой, лучшим учеником, лауреатом специальной премии за заслуги перед школой, и все ожидали от него чего-то особенно блестящего. По моим сведениям, кое-кто из учителей, в их числе и профессор Слизнарт, думал, что он поступит в Министерство магии, и предлагал организовать необходимые для этого встречи, познакомить его с полезными людьми. Реддл на все отвечал отказом. И следующее, что узнали о нем преподаватели, — Волан-де-Морт устроился на работу в Горбинный-Берг. Думаю, проникнув в память Похлебы, ты поймешь, чем привлек его этот магазин. Но это была не первая работа, которую выбрал Волан-де-Морт. Сначала Волан-де-Морт обратился к профессору Диппету с вопросом, нельзя ли ему остаться преподавать в Хогвартсе. Он хотел остаться здесь, но почему? — с еще большим изумлением спросил Гарри. Думаю, причин было несколько, хоть профессору Диппету он ни одной из них не назвал, — ответил Дамблдор. Первое и главное состояло в том, что Волан-де-Морт привязался к школе сильнее, чем к любому живому существу. В Хогвартсе прошли его самые счастливые годы, школа была единственным местом, которое стало для него домом. Во-вторых, наш замок – это оплот древней магии, и Волан-де-Морт проник во множество его тайн, которые большинству выпускников нашей школы и не снились. Но он понимал, должно быть, что в замке остались еще не раскрытые тайны, кладези магии, из которых можно черпать и черпать. И, в-третьих, став преподавателем, он получил бы влияние, огромную власть над юными волшебниками и чародеями. Возможно, эту идею он почерпнул у профессора Слизнарта, с которым у него сложились наилучшие отношения и который показал ему, каким влиянием может пользоваться преподаватель. Я и на миг не поверил бы, что Волан-де-Морт собирался провести в Хогвартсе весь остаток своих дней. Думаю, однако, что он видел в школе еще и вербовочный пункт, место, в котором он сможет приступить к созданию своей армии. Но он этой работы не получил, сэр. Нет, не получил. Профессор Диппет сказал ему, что 18, возраст для учителя слишком незрелый, но предложил спустя несколько лет снова подать такое ходатайство, если у Риддла еще сохранится желание преподавать. А как отнеслись к этому вы, сэр? — с огромной тревогой, — ответил Дамблдор. Я посоветовал Армандо не брать его в преподаватели. Дальше они погрузились в очередные воспоминания. Они оказались в доме, полном разных вещей. Все вокруг было заставлено мебелью и предметами декора так плотно, что даже пройти было сложно. Старая женщина, мисс Хобзиба Смит, принимала у себя в гостях Тома Риддла. Он был наигранно мил и учтив, но Гарри прекрасно различил притворство в его глазах. Женщина вручила тому шкатулку, из которой тот вытащил чашу. Она принадлежала Пенелопе Пуффендуй, одной из основательниц Хогвартса. Реддл, разумеется, это понял, и его глаза злобно сверкнули, однако он быстро взял себя в руки. А затем женщина показала ему медальон, тот самый, который Гарри видел в прошлых воспоминаниях и который нашла Кейтлин. Воспоминание закончилось, и Гарри снова оказался в кабинете директора. «Хепзиба Смит скончалась через 2 дня после этой сценки», — сказал Дамблдор, усаживаясь и указывая Гарри на кресло. «Министерство признало ее домовика похлебу виновной в том, что она случайно поднесла хозяйке отравленное какао. Он убил ее, прямых доказательств этому нет, но думаю, ты прав. Эти две вещи, что мы сегодня увидели, пропали после смерти Хепзибы. А теперь, Гарри, — сказал Дамблдор, — если ты не против, я хотел бы обратить твое внимание на некоторые моменты этой истории. Волан-де-Морт совершил еще одно убийство. Не знаю, было ли оно самым первым со времени гибели Ридглов, но думаю, что было. На этот раз, как ты видел, он убил не из мести, но ради выгоды. Он пожелал завладеть 2 баснословными сокровищами, которые показала ему несчастная, одураченная им старуха. И точно так же, как он обворовывал детей в сиротском приюте, как завладел кольцом своего дяди Морфина, точно так же он скрылся теперь с чашей и медальоном Хепзибы. Гарри задумался и спустя пару минут кивнул. Следующее воспоминание принадлежало Дамблдору. В нем он уже был директором школы, и Редл пришел к нему, чтобы снова попытать удачу и стать профессором Зати, как предположил Гарри. И все же парню показалось это воспоминание крайне странным, но он откинул эти мысли на задний план, пытаясь сосредоточиться на воспоминании. Дамблдор отказал Редлу в работе, и тот был этому явно не рад. Однако Гарри показалось, что Редл вернулся в школу не только для того, чтобы устроиться на работу. Зачем он возвращался? «Вы смогли это выяснить? Кое-какие соображения у меня имелись», — ответил Дамблдор, «но не более того». «Какие же, сэр? Об этом я скажу тебе, когда ты раздобудешь воспоминания профессора Слизнарта», — ответил Дамблдор. «Когда ты получишь этот последний кусочек картинки, все, я надеюсь, прояснится для нас обоих, что он хотел преподавать». «Сэр, защиту от темных искусств?» Он так и не сказал. «О, разумеется, защиту», — ответил Дамблдор. «Доказательством тому служат последствия нашей недолгой встречи. Видишь ли, с тех пор, как я отказался предоставить это место лорду Волан-де-Морту, ни одному преподавателю защиты от темных искусств продержаться у нас больше года не удавалось». Гарри лишь снова кивнул, прокручивая новую информацию в голове. «Примечание к части. Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям», — улыбается алое сердце. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 113. Крестражи. 5 марта 1997. Хогвартс. «Думаешь, Волан-де-Морт действительно украл медальон и чашу?» — спросил Гарри. «Он однозначно мог это сделать и наверняка сделал. Но я не привыкла верить всему на слово. Однако медальон точно был украден, ведь каким-то образом он оказался в Блэкхаусе, а та женщина мертва. Что тебе не понравилось во втором воспоминании?» «Не знаю», — пожав плечами, — ответил Гарри. «Оно было изменено, возможно, но я в этом не уверен. Но если они подделаны, то зачем, интересно? Как думаешь, чаша может быть в Блэкхаусе?» — спросил Гарри. «Нет», — отмахнулась девушка. «После того, как я нашла там медальон, я осмотрела все, и больше ничего интересного не нашла. Думаешь, чаша, тоже крестраж? Вполне возможно. Дневник, кольцо, медальон, чаша и ты. 5 крестражей, это уму непостижимо. Даже боюсь представить, что стало с его ментальным здоровьем. А чего тут представлять? Мы же все прекрасно видели на кладбище. Он сумасшедший. Мне все меньше и меньше хочется с ним сталкиваться. Я вообще надеюсь, что этого никогда не произойдет. Не будь наивным». «Я не наивен, просто мечтаю вслух», — усмехнулся Гарри и сел рядом с Кейтлин. «Как ты себя чувствуешь?» «Гарри, с момента нападения прошло уже очень много времени. Со мной все хорошо, точно?» «Ага», — Кейтлин усмехнулась и перебралась на бедра парня, занимая уже привычную для них позицию. «Нужны доказательства?» «Хмм», — протянул парень и сжал талию девушки. «Смотря что за доказательства ты мне предоставишь. Для начала», — Кейтлин медленно расстегнула пуговицы на блузке, — «тебе нужно убедиться, что шрамов на мне не осталось». Куин стянула с себя блузку. Гарри ухмыльнулся и медленно провел руками по телу девушки от талии до груди, а потом притянул ее к себе за шею. Он впился в ее пухлые губы, сразу сталкиваясь с языком Кейтлин. Слизеринка жарко отвечала на поцелуй, одновременно с этим расстегивая рубашку парня. Куин сняла с Гарри ненужный предмет гардероба и провела руками по его обнаженному торсу. «Сними иллюзию», — потребовал Гарри, оторвавшись от покрасневших губ своей девушки. «Не веришь мне? Просто хочу убедиться». Кейтлин отменила действие артефакта, и все отпечатки ее давних приключений стали видны. Гарри внимательно осмотрел ее тело и обнаружил новый небольшой шрам. «А говоришь, не осталось. Он был слишком глубокий, повредил легкое». Пожав плечами, ответила девушка. «То, что от него осталось, это так, пустяк, могло быть и хуже». Снейп вовремя среагировал. «Да, знаешь», — Кейтлин нервно убрала прядь за ухо. «Когда я там лежала в луже крови и задыхалась, мне было страшно. Я это почувствовал», — кивнул Гарри. «Вот только я испугалась за тебя», — парень непонимающе нахмурился. «Мне столько раз приходилось начинать все сначала, что я уже привыкла. Но я испугалась того, что ты не сможешь начать все заново. Я считала, что умру, и все, о чем я могла думать, это, что ты можешь не справиться. Боялась, что ты наделаешь глупости или Дамблдор что-то сделает. Я не собираюсь начинать все сначала без тебя. Кейт, я тебя...» «Стой!» Девушка быстро зажала рот парня рукой, догадываясь о том, что он хочет сказать. «Подожди», — он убрал ее руку. «Я знаю, что ты не скажешь мне этих слов в ответ. Мне и не нужно. Понимаю, тебе этого раньше никто не говорил, и потому тебе необычно даже мысль о том, что кто-то может чувствовать к тебе подобное. Но я говорю искренне, и мне не важно, скажешь ли ты это когда-нибудь в ответ, потому что уверен, ты чувствуешь то же самое». Кейтлин наклонилась к Гарри и поцеловала его. «Мне правда такого не говорили, и я не думала, что когда-нибудь скажут. Я четырежды начинала все с нуля, но теперь я на это не способна. Без тебя я не смогу». На лице Гарри растянулась улыбка. «Мы с тобой говорим об одном и том же. Просто я уместил это все в одну фразу. Я тебя люблю», — Гарри придвинул Кейтлин еще ближе и снова поцеловал, на этот раз горячо и страстно. Девушка сжала его голову руками, оттягивая волосы, отчего парень издал короткие стоны, опустив свои руки на ягодицы девушки, одним движением поднялся на ноги. Кейтлин тут же обхватила Гарри ногами. Они быстро преодолели расстояние от дивана до кровати, не прерывая поцелуя. Кейтлин немного приподнялась, и Гарри снял с нее юбку, а затем стянул с себя брюки. Парень закусил губу и замер, наслаждаясь прекрасным видом. «Красное белье?» — вскинув бровь, спросил Гарри, на что Кейт ухмыльнулась. «Думала, ты оценишь. Ты прекрасна». Гарри навис над девушкой, заглядывая в ее голубые глаза. Он накрыл ее пухлые, слегка влажные губы, смело проникая в ее рот своим языком. Девушка обвила Гриффиндорца руками и ногами, не оставляя между ними свободного пространства. Она сразу же почувствовала, насколько сильно возбудился парень, и усмехнулась в поцелуй. Гарри оторвался от губ девушки и принялся усеивать ее тело горячими поцелуями. Он не пропускал ни единого сантиметра ее тела, заставляя Кейтлин прогибаться все сильнее. Гарри сжал набухшую грудь девушки и нежно прикусил разгоряченную кожу на ее шее. Куин рвано всхлипнула и закусила губу, едва не прокусывая ее до крови. Гарри всего парой ловких движений снял с девушки красное кружевное нижнее белье, после чего избавился и от своего последнего элемента одежды. Гарри скользнул пальцами по клитору девушки, и та громко простонала. Он массировал и надавливал, а Кейтлин все сильнее прогибалась и стонала, не в силах сдерживаться. Сердца бились в бешеном ритме, а на их телах проступали капли пота. Тяжесть внизу живота и возбуждение не давали здраво мыслить. «Гарри», — не сдержавшись, простонала Кейтлин. Она прошептала заклинание контрацепции и затуманенным взглядом посмотрела на парня. Гриффиндорец понял намек и вновь навис над ней. Он провел твердым членом по ее промежности и, впившись в искусанные губы, вошел в девушку почти во всю длину. Кейтлин вскрикнула в поцелуе и вцепилась ногтями во влажную кожу Гриффиндорца. Гарри на секунду замер, давая возможность привыкнуть, а затем подался назад и снова вошел в разгоряченное тело. Куин обвила его ногами и подалась вперед. Парень увеличил темп, заставляя Кейтлин сорваться на крик. Она стонала и извивалась в его руках, снося парню крышу. Вокруг них клубилась магия, увеличивая ощущения и повышая чувствительность. Дойдя до предела, Гарри гортанно зарычал и бурно кончил. Сделав еще несколько точных толчков, он довел Кейтлин до кульминации, и та сжалась вокруг его члена. Они замерли, тяжело дыша и пытаясь восстановить сердечный ритм. Гарри медленно вышел из девушки и, поцеловав ее, лег рядом. У Кейт не было сил двигаться, Поэтому Гарри укрыл их одеялом и перетащил Кейтлин на свою грудь. Их сердца все еще громко стучали, а дыхание не выровнялось. «Почему мы не делали этого раньше?» «Все еще тяжело дыша?» – спросила Кейтлин. «Во-первых, мы были заняты. Во-вторых, ты боялась подпускать меня к себе, потому как думала, что я испугаюсь твоего прошлого и уйду от тебя. Тебе нужно прекращать читать умные книжки, а то ты так скоро все мои секреты раскроешь». Девушка усмехнулась, в глубине души поражаясь тому, насколько хорошо Гарри ее знает. «Разве это плохо? Ты же понимаешь, что у меня всегда будут тайны, как и у всех. Я в тебе полностью уверен и знаю, что ты меня не предашь, какие бы секреты у тебя ни были». Гарри задумчиво перебирал шоколадные локоны. «Ты думала о семье, а чего о них думать?» Не поняла вопроса девушка. «Они дома, Джейсон буквально сегодня писал мне, что у них все в порядке. Я не об этом. Ты когда-нибудь думала о собственной семье?» Кейтлин вздрогнула и тяжело вздохнула. Подобные мысли ее никогда не посещали. «Не думала, что доживу до того момента, когда у меня появится парень. Что уж говорить о собственной семье. А сейчас...» Кейтлин оторвала голову от груди парня и взглянула в ярко-зеленые глаза напротив. «Ты что, собираешься сделать мне предложение?» «Ха, весьма прямолинейно», — усмехнулся Гарри. «Я бы хотел прожить с тобой всю жизнь, так что да, когда-нибудь я бы хотел это сделать». Девушка нахмурилась, не понимая, почему он решил ее об этом предупредить заранее. «Почему ты мне об этом говоришь?» «Потому что когда я сказал, что ты мне нравишься, тебе понадобилось несколько дней на обдумывание всего. Я тогда изрядно напугал тебя, потому что ты не могла понять, как такие чувства возможны по отношению к тебе. Поэтому я говорю, что вариант брака очень даже возможен. Я хочу, чтобы ты об этом подумала. МХМ, только не паникуй». Гарри крепче сжал девушку в своих объятиях, приблизительно понимая, какой хаос сейчас творится в ее голове. «Мы просто разговариваем. Я лишь поделился с тобой своими мыслями. Я не паникую». «Ну конечно», — Поттер закатил глаза. «Я достаточно хорошо тебя знаю. Нам нужно в душ. А теперь ты переводишь тему». «Гарри», — девушка резко приняла сидячее положение, подтянув ноги к себе. «Прошу тебя, успокойся». Гриффиндорец сел и нежно поцеловал Кейтлин в плечо, стараясь успокоить. «Гарри, мне в психушку надо, а не семью создавать. Тогда уж нам вдвоем туда прямая дорога». Гарри снова ее поцеловал. «А если я буду такой же, как Хиллари?» «Ты никогда не будешь такой же, как она. С чего ты взял? Она сошла с ума, когда отца убили. Что если и со мной не все в порядке?» «С тобой точно не все в порядке. На тебя очень сильно повлияли события твоего прошлого, но скажи мне, ты бы смогла причинить вред Джейсону, Мэри или, скажем, Мэттью?» Кейтлин вздрогнула и возмущенно посмотрела на Гарри. «Ни за что. Потому что ты их любишь и не допустишь, чтобы с ними что-то случилось. Я прав?» Кейтлин кивнула. «Ты никогда не будешь такой, как Хиллари. Какой угодно, но только не социопаткой, издевающейся над собственным ребенком. Обещай, что врежешь мне, если я хоть немного стану на нее походить. Врезать не обещаю, но мозги вправлю». Гарри откинул одеяло в сторону и встал с кровати. «А теперь нам и вправду нужно в душ». Комната вновь изменилась, дав магам то, что было им необходимо. Гарри потянул девушку с кровати и повел в сторону появившегося душа. Он настроил воду и встал под теплые струи воды вместе со слизеринкой. Поттер притянул девушку к себе и поцеловал. Водные процедуры сильно затянулись, а в свои гостиные эти двое так и не вернулись. Время шло, и жизнь в школе бурлила. Ученики ходили на уроки, делали домашнюю работу, выбирались в Хогсмид по выходным и распускали сплетни. Из-за определенной репутации немногие решались сплетничать о Кейтлин. Зато имя Рона полоскали вдоль и поперек. Парень старался не обращать на это внимания, но все же замкнулся в себе. К большому удивлению Гарри, Лаванда не отходила от Уизли и старалась поддерживать его всеми возможными способами. Поттеру показалось, что девушка действительно любит рыжего парня. Гарри старался не срываться на Роне, ведь парень действительно был не виноват в том, что напал на Кейтлин. Но Гриффиндорцу было крайне сложно забыть все это, поэтому отношения между Гарри и Роном почти сошли на нет. Когда у Хагрида умер паук по имени Арагог, Гарри, Гермиона и Кейтлин получили письма с просьбой прийти и побыть с лесничим в этот трудный для него момент. Гермиона идти отказалась, как и Кейтлин. Гриффиндор пауков не сильно любила, как живых, так и мертвых. Куин просто не хотела лишний раз акцентировать внимание на их приятельских отношениях с Хагридом. Гарри отвертеться не получилось, поэтому пойти ему все же пришлось. К тому же, лесничий был его хорошим другом и парень хотел его поддержать. Поэтому Гарри оделся как обычно, взял с собой мантию и карту, и отправился к домику Хагрида. «Профессор, что вы здесь делаете?» Гарри удивленно замер. Слизнард выходил из одной из теплиц, с какими-то листьями в руках. «Клянусь бородой Мерлина, да чего ж вы меня напугали?» сказал Слизнард, опасливо замерев на месте. «Как вам удалось выбраться из замка?» «По-моему, Филч забыл запереть двери», сообщил Гарри и заметил, как помрачнел Слизнард. «Я на него жалобу подам. Этот господин, если хотите знать мое мнение, больше интересуется мусором, чем нашей безопасностью. Однако что вы-то здесь делаете, Гарри?» «Видите ли, сэр, тут такая история с Хагридом», ответил Гарри, мгновенно сообразив, что самое верное сейчас – говорить правду. «Он страшно расстроен. Я не хочу навлекать на него неприятности. Его гигантский паук-рогок умер, и Хагрид попросил зайти к нему. Вы говорите про акромантулов? До меня доходили слухи. О, да, их в лесу крайне много. Между прочим, яд акромантула очень ценен, особенно если это животное только что умерло и еще не иссохло. Конечно, я не стал бы вести себя бестактно, тем более что Хагрид расстроен, но если бы можно было раздобыть немного. Видите ли, добыть яд из живого акромантула практически невозможно». Гарри изумленно выгнул бровь. Сначала он хотел возмутиться. Слизнарта ограбили, влезли в его кабинет и забрали редкий и очень опасный ингредиент. Из-за этого чуть не погибли двое студентов. Один из-за нанесенных ран, а второй из-за пагубного влияния дурмана на мозг. А сейчас профессор стоит и тонко намекает Гарри, что было бы неплохо раздобыть очередной редкий ингредиент. Парень готов был взорваться от возмущения, однако он смог задавить в себе это чувство, чтобы вывернуть ситуацию себе на пользу. «Вы могли бы пойти со мной и поговорить с Хагридом. Возможно, он позволит взять немного яда. А Рогогу он ведь уже не нужен. Отличная идея, Гарри. Знаете что, давайте прямо там и встретимся. Я прихвачу пару бутылочек, выпьем за здоровье бедного животного. Ну, то есть не за здоровье, разумеется. Во всяком случае, проводим его как следует, помянем после похорон. Ну и потом, мне надо бы галстук переменить. Этот для такого случая слишком цветист». Он поспешил в замок, а Гарри направился к Хагриду. Лесничий был ужасно подавлен и периодически громко всхлипывал, утирая лицо огромным платком. Слизнард пришел через 10 минут, притащив с собой несколько бутылок. Он выразил свои соболезнования Хагриду и вошел в хижину. Арагога похоронили прямо за тыквенными грядками. Перед этим профессор наполнил несколько флаконов ядом акромантула, чем был крайне доволен. Хагрид простился с пауком, а затем они все вместе вернулись в хижину. Слизнард и Хагрид основательно приложились к содержимому тех бутылок, что принес профессор, а Гарри медленно попивал свой чай. Он терпеливо сидел и наблюдал за тем, как два взрослых человека напиваются до невменяемого состояния. Под конец они не могли внятно разговаривать и периодически начинали напевать странные песни. В конце концов Хагрид откинулся на спинку кресла и громко захрапел, а Слизнард нервно заерзал на своем стуле в поисках очередной бутылки. «Вы очень похожи на свою мать», немного запинаясь, произнес профессор. «Многие говорят, что я похож на отца, а глаза мамины», кивнул Гарри. «Вы, верно, ничего о них не помните?» «Нет, когда они погибли, мне был всего год», ответил Гарри, глядя на пламя свечи, подрагивавшие от тяжелого храпа Хагрида. «Правда, с тех пор я немало об этом узнал. Папа умер первым. Вам это известно?» «Мне нет», — глухо ответил Слизнард. «Волан-де-Морт убил его, затем переступил через труп, подступая к маме», — сказал Гарри. Слизнард задрожал всем телом, но оторвать полный ужаса взгляд от лица Гарри был не в силах. «Он велел маме убраться с дороги», — безжалостно продолжал Гарри. «Он сам говорил мне, что ей не было нужды умирать. Ему нужен был только я. Она могла бы спастись, убежать». «А Мерлин?» — выдохнул Слизнард. «Так она могла. Она не должна была. Какой кошмар!» «Да, кошмар», — произнес Гарри голосом, почти неотличимым от шепота. «И все же она не сдвинулась с места. Папа был мертв, но она не хотела, чтобы погиб и я. Она умоляла Волан-де-Морта, но тот лишь расхохотался. «Довольно!» — вскрикнул профессор. «Она ведь была вам дорога, верно? Лили была моей лучшей ученицей. Тогда в память о моей маме, я надеюсь, что вы сможете мне помочь», — четко и уверенно произнес Гарри. «Чем же?» – удивился профессор. «Много лет назад один ученик пришел к вам, чтобы узнать у вас о крестражах,

без нее Волан-де-Морта и вовсе бы не было. Тому, кто пожелает его убить, этим седьмым обломком души придется заняться в последнюю очередь обломком, который живет в его теле. «Ладно, пусть шесть», — сказал Гарри. «Как же мы сможем их найти? Ты забываешь, один из них ты уже уничтожил, а я уничтожил другой. Дневник и кольцо», — Гарри кивнул в сторону руки Дамблдора. «Я вижу, ты заметил, что это не совсем обычное кольцо. Вы нашли его в доме Мраксов?» «Да», — вновь кивнул директор. «Есть идеи, какие еще предметы могут содержать в себе душу Волан-де-Морта?» Гарри задумался. «Медальон и чаша из прошлого воспоминания. Возможно ли, что он хотел вернуться в школу, чтобы найти вещи факультетов Когтевран и Гриффиндор, чтобы и в них поместить куски своей души?» Директор удивленно хлопал глазами, не ожидая такой проницательности от парня. «Такое вполне возможно. Вот только поместить кусок души в меч Годрика Гриффиндора невозможно. Даже если он похитил что-нибудь в Когтевране, шестой крестраж все равно остается нам неизвестным», — произведя подсчеты на пальцах, сказал Гарри. «Или он все-таки отыскал и то, и другое?» «Не думаю», — сказал Дамблдор. «Мне кажется, я знаю, что представляет собой шестой крестраж. Интересно, что ты скажешь, если я признаюсь тебе, что мне давно уже не дает покоя появление той змеи, Нагайны?» «Змея?» — парень опустил взгляд и задумался. «Это вполне возможно. Он питает особую любовь к змеям. Я бы не сильно удивился, если бы он поместил кусок души в змею. Вы этим занимаетесь, сэр? Вы ищете крестражи, когда покидаете школу?» «Да». «Значит, если уничтожить все крестражи, Волан-де-Морта все-таки можно будет убить?» «Думаю, это так», — ответил Дамблдор. «Без своих крестражей он превратится в простого смертного с изуродованной, ссохшейся душой. Не забывай, однако, что, хоть душа его и повреждена настолько, что ее уже не поправишь, мозг и магическая сила Волан-де-Морта остаются нетронутыми. Чтобы убить волшебника, подобного Волан-де-Морту, даже лишившегося крестражи, необходимо редкостное искусство и редкостное могущество». «О чем вы?» «Ты обладаешь могуществом, которого у самого Волан-де-Морта никогда не было. Ты способен любить. Хотите, чтобы я победил могущественного темного волшебника силой любви?» Гарри удивленно вскинул брови. «Ты недооцениваешь силу любви, Гарри». Директор улыбнулся, а парень как ни старался, так и не смог понять. «При чем тут любовь?» «Как скажете, сэр», — спорить Гарри был не намерен. Ему уже порядком надоел этот разговор, и он хотел поскорее уйти. «Уже довольно поздно, Гарри. Думаю, тебе пора возвращаться в свою комнату». Парню не нужно было повторять дважды. Он встал со своего места, вежливо попрощался и покинул кабинет. Примечание к части. «Я заболела и чуть не забыла, что сегодня должна выйти новая глава. Ничего не вижу. Надеюсь, вам понравится». Улыбающееся лицо с сердечками. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://s3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 114. Пещера. 25 марта 1997. Хогвартс. «Мне не нравится, что директор стал так часто приглашать тебя к себе», — сказала Кейтлин после рассказа Гарри об очередном походе в кабинет Дамблдора. «Ну, формально в этот раз я пришел туда сам. Все равно это может быть опасно. Он не станет причинять мне вреда. Я нужен ему живым», — пожав плечами, ответил Гарри. «Пока что да, но у нас нет гарантии, что это останется неизменным. Так что ты думаешь насчет воспоминаний Слизнарта?» «Мы уже и так поняли, что Волан-де-Морт создал крестражи. Но то, что их может быть шесть, а то и семь, не очень хорошая новость», — нахмурившись, произнесла девушка. «Дневник, кольцо, чаша, медальон, змея и я. Мне кажется, он не стал создавать крестраж из чего-то, что принадлежало Гриффиндору. Однако он, скорее всего, украл что-то у Когтевран. Значит, их все же семь», — устало плюхнувшись на диван, произнес парень и прикрыл глаза. «Дневник и кольцо больше не проблема. Как он поместил кусок своей души в змею? Она же живое существо. Полагаю, что она не совсем обычная, возможно, магическая. К тому же, создать крестраж из змеи куда проще, чем из человека», — предположила Кейтлин. «И как нам подобраться к этой чертовой змее? Понятия не имею. Он наверняка держит ее при себе, а значит, придется ждать подходящего момента». «Ты хочешь собрать эти предметы раньше Дамблдора?» — спросил парень. «У меня вроде как есть план. Ты нашла способ вытащить из меня эту дрянь, не убив при этом?» «Кажется, да, но это будет очень сложно, Парень внимательно вслушивался в слова слизеринки. «И тебе придется заняться ритуалистикой. Теперь эта наука для нас с тобой в приоритете. Почему? Я нашла ритуал, с помощью которого можно собрать все кусочки души в одном предмете. Но это может сделать лишь тот, чья душа была разделена. И как нам это провернуть? Ты же не собираешься уговаривать Волан-де-Морта сделать это. У меня есть предположение». Кейтлин схватила взволнованного парня за руку. «Возможно, у тебя получится провести этот ритуал, потому что во мне есть часть его души», — догадался парень. «Да, но ты не уверена, что это подействует. Нет никакой информации о чем-либо подобном, как и нет сведений о том, что крестраж можно сделать из человека. И как нам понять, что этот план сработает?» «Пока никак», — тяжело вздохнув, ответила Кейтлин. «Но мы все равно начнем более углубленные занятия по ритуалистике». «Как скажешь», — без каких-либо возражений согласился парень. «Когда начнем?» «Сейчас», — уверенно заявила слизеринка. «У нас много работы». Тем временем в школу вернулась Котибеллу. Гарри пытался разузнать у нее, что произошло в день, когда она подверглась проклятию. Девушка очень старалась вспомнить хоть что-то, но у нее ничего не получилось. Гарри не стал давить на нее, понимая, как Кати тяжело об этом вспоминать. Зато теперь они точно одержат победу на грядущем матче по квиддичу. Девушка вернулась в команду, чему не был рад Дин Томас, заменяющий Кати. В следующие две недели тренировки по квиддичу проходили просто замечательно, таких на памяти Гарри, как капитана, еще не бывало. Игроки до того обрадовались избавлению от Маклагина и так были довольны возвращением Кати, что летали лучше, чем когда-либо прежде. Это и позволило им победить в заключительном матче и в очередной раз заполучить кубок. Гарри был безумно горд тем фактом, что в его первый год в качестве капитана они с командой смогли добиться таких результатов. Он даже не попал в больничное крыло, что было редкостью. Близилось время экзаменов, очень важных для 5 и 7 курсов, поэтому в замке снова царила напряженная атмосфера. Но Гарри и Кейтлин старались не обращать на это никакого внимания. У них и без того было много дел. Они усердно занимались ритуалистикой, а в перерывах наслаждались обществом друг друга. Гарри предупредил Гермиону о том, что теперь он будет пропадать куда чаще, потому что они с Кейтлин занимаются очень важным проектом, о котором он пока не может ей рассказать. Девушка понимающе кивнула и пообещала прикрыть парня перед учителями и однокурсниками, но потребовала в ближайшее время рассказать ей, чем они занимаются. «Мисс Куин, ко мне в кабинет, живо!» — рявкнул Снейп, даже не успев далеко пройти по гостиной слизеринцев. Студенты удивленно переглянулись. Они, конечно, знали, что у Снейпа и Куин напряженные отношения, но Кейтлин уже давно не влезала в неприятности и даже не конфликтовала ни с кем в замке. «Что ты натворила?» — потребовала объяснений Пенси. Неуверенно протянула слизеринка, ведь в последние несколько недель она вела себя крайне тихо и не привлекала внимания. «Насколько мне известно, ничего». Но Снейп явно раздражен, недоверчиво поглядывая в сторону подруги, сказала Агнес. «Я это заметила». Куин встала со своего кресла и убрала книгу в сумку. «Пойду узнаю, в чем меня обвиняют на этот раз». Кейтлин уверенной походкой под изучающими взглядами остальных студентов покинула гостиную. «Кто-нибудь верит, что она ничего не натворила?» — спросил Нот. «Тя, не задавай глупых вопросов», — усмехнувшись, ответил Забини. Девушка вошла в кабинет Затии, оценив обстановку, подошла к столу профессора. Снейп сидел за своим местом, перебирая работы младших курсов. В кабинете было мрачно и на удивление спокойно. Кейтлин сняла со своего плеча сумку и громко опустила ее на одну из парт. «Что происходит?» Не желая ходить вокруг да около, спросила слизеринка. Она сразу поняла, что Снейп хочет о чем-то с ней поговорить и, избегая лишнего внимания, представил все так, будто Кейтлин опять что-то натворила. «У нас проблема», — Северус отложил работы студентов в сторону. «Только одна?» — вскинув левую бровь, спросила девушка. «Это наиболее серьезное». Кейтлин вынула палочку и бросила диагностическое заклинание. Убедившись, что в кабинете нет никаких подслушивающих артефактов, произнесла: «Я вас внимательно слушаю. Ты ведь видела руку директора?» «Разумеется», — кивнула Куин. «И ты, конечно же, знаешь, что это значит. Он умирает. Вопрос времени, когда это произойдет». Кейтлин уже давно уловила изменившийся магический фон у директора. Она сразу поняла, что это из-за проклятия в его руке, но не знала, что именно заставило его руку так сильно почернеть. Без диагностики это было сложно определить. Поэтому она очень переживала за судьбу Гарри. У директора были на него какие-то планы, а вследствие того, что он уже одной ногой в могиле, Дамблдор вполне мог выкинуть что-то опасное для парня. «Верно», — кивнул Снейп. «Я много месяцев пытался задержать распространение проклятия, но его время подходит к концу. Однако спокойно сесть в кресле и отойти за грань он не намерен. Мне не очень нравится то, что вы сдерживали проклятие, но опустим этот момент», — весьма холодно произнесла Кейт. «Мне нужно было поддерживать легенду о том, что я все еще нахожусь под его контролем», — начал оправдываться профессор. «Знаю», — кивнула Слизаринка. «Так что он на этот раз задумал? Он хочет, чтобы в нужный момент я помог ему уйти. Дамблдор попросил вас убить его», — удивленно вскрикнула девушка. «Серьезно?» — более чем, — утвердительно кивнул профессор. «Не смейте этого делать. Убив его, вы станете врагом для всех на светлой стороне, а когда выяснится, что вы не на стороне темного лорда, то настроите против себя всех. Думаешь, я этого не понимаю, за кого ты меня принимаешь?» Оскорбленным тоном поинтересовался Северус. «Но он требует от меня очередную клятву и что-то мне подсказывает, что отказа он не потерпит. Ужасная идея», — настаивала девушка. «Однако есть и плюсы. Это значительно увеличит доверие лорда ко мне. Вы собираетесь выполнить его просьбу? А что, хочешь сама отправить старика за грань? Это было бы слишком ожидаемо, если вспомнить, кто я такая. Я не стану этого делать, хоть это и было бы мне на руку». Кейтлин задумчиво теребила прядь своих волос. «Если вы все же согласитесь это сделать, потребуйте от него воспоминания о вашем разговоре. Если вас будут судить, это поможет вас оправдать. Мой адвокат и не с такими делами справлялся. Он может не согласиться. Тогда шлите его к гиппогрифам под зад», — зло прошипела змейка. «Старый мудак, ни о ком не думает, жертвует чужими судьбами так, будто они ничего не стоят. Успокойся», — строго произнес декан факультета. «Я не собираюсь бездумно соглашаться с каждой его безумной идеей». «Хорошо, есть еще что-то, о чем мне стоит знать?» «Нет», — тут же ответил мужчина. «Это все, о чем я хотел поговорить». Кейтлин его словам не поверила, но давить не стала. «Тогда я, пожалуй, пойду». Куин взяла свою сумку и направилась в сторону двери. «Хорошего вам вечера, профессор». Снейп сдержанно кивнул. «Мне так нравится эта тишина», — задумчиво произнесла Гермиона по дороге в школу. Они с Гарри навещали Хагрида и сейчас собирались наведаться на кухню, потому что пропустили ужин, а кексы лесничего все еще были ужасны. «Да», — согласился с ней Гарри, — «скорее бы уже каникулы. Вернешься в Э, ну ты понял. Возможно, какое-то время придется пожить в Блэкхаусе, но да, я же могу наведываться к вам в гости, хотя бы изредка». «Конечно», — уверенно заявил Гарри. «Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что я не очень нравлюсь Кейт», — пожав плечами, ответила Гермиона. «Это уже давно не так, мне кажется, она будет не против твоего присутствия».